Глава 6. Эпиграф. Раз почва казалась подходящей для семени, и оно пустило корешки вниз, оно может безбоязненно выпускать свои ростки вверх. Для чего же человек так прочно укоренился на земле, как не для того, чтобы настолько же подняться вверх, к небесам? Генри Дэвид Таро. Уолтин или «Жизнь в лесу». Их было четверо. Дорогое охотничье снаряжение, кем-то заботливо сохраненное, у троих ружья, у четвертого сайга. К домику они подошли не торопясь, остановились метрах в трех от погребенного под снегом мотоцикла, сняли широкие пластиковые лыжи, после чего один крикнул: «Кириллыч!» Фрэнсис, Антон и лесник наблюдали за незваными гостями через маленькое оконце справа от двери. «Кто это?» — спросил камерунец. Кирилл Кириллыч сердито сплюнул на пол, чего обычно себе не позволял, и ответил: «Козел один, Платон, уголовник, браконьер, сволочь, короче. Что ему надо? А вот сейчас и спрошу, раз зовет. Сидите тихо, как будто нет у вас». Лесник оттолкнул Фрэнсиса и, широко распахнув дверь, вышел на крыльцо. «Здорово, Кириллыч!» — приветливо сказал козел. Антон смотрелся в его лицо под пушистой меховой шапкой. Человек как человек, лет 45, довольно приятная внешность. «Здоровее видали!» — буркнул Кирилл Кириллыч. «Чего надобно?» «А чего ты такой неприветливый?» — делано удивился Платон. «Зачем так старого приятеля встречаешь?» «Ты, Платон, мне не приятель, и приятелем никогда не был. В гости я тебя тоже не припомню, чтобы звал. А либо ты открытку получил или телеграмму?» Платон засмеялся. Его поддержали остальные. «Нет, Кириллыч, не получал я открытки. Так, мимо проходили, решил заглянуть, посмотреть, как живешь можешь». «Посмотрел?» — спросил лесник. «Ну так иди себе далее». «Да нет», — покачал головой Платон, — «нам бы перекусить, отдохнуть. Я, признаться, вообще думал, ты тут кеды склеил. С 13-го года тебя не видел, если память не изменяет, а ты бодрячком». «А у меня тут не хотели, чтобы жрать да отдыхать. Я человек старый, больной, питаюсь, чем Бог послал, во сне воздух порчу, грязюка кругом». «Крутишь ты что-то, Кириллыч», — неодобрительно сказал Платон и двинул плечом, давая знак своим. Человек с сайгой тут же направил свой полуавтоматический карабин на старика. «Мы войдем и посмотрим. Не понравится — уйдем». Антон быстро переглянулся с Фрэнсисом. Из-за занавески тревожно высунулась Лариса. «Ружье! Ружье!» — прошипел ей Фрэнсис. «Спрячь!» Лариса послушно схватила иш и сунула куда-то под свою лежанку. Крыльцо тем временем заскрипело, и в домик сначала вошел, пятясь, Кирилл Кириллыч, а за ним четверо пришлых. Увидев Фрэнсиса и Антона, Платон удивленно поднял брови. «Вот это да! Кириллыч, ты что это? Даже камерунца где-то нашел. Видали?» «Он по-русски умеет?» — с интересом спросил человек с сайгой. Карабин он по-прежнему не сводил со старика. «Получше тебя!» — процедил сквозь зубы футболист. «Ой, оно разговаривает!» — притворно испугался другой с форсистой бородой клинышком. Кирилл Кириллыч молчал. Платон решительно отодвинул его со своего пути, подошел к столу и сел, сняв шапку. «Вот и самовар, вижу, поспел», — добродушно сказал он. «Разоблачайся, мужики, и достаньте, что там у нас в рюкзаках из жратвы. Угостим хозяев за беседой. Кабан, водку тоже». Домик наполнился шумом. Снималась и развешивалась по гвоздикам одежда, звякали бутылки, скрывались консервы, а в довершение всего бородатый бухнул в центр стола здоровенный кусок жареного мяса. «Чье?» — сразу же звонко ударило в голову Антону. «Погреть бы», — сказал он. Залубенело на морозе. «Кириллыч, погрей!» — велел Платон. Лесник молчал, не двигаясь с места. «Не хочешь? Хрен с тобой, сам погрею». Он поднялся и только сейчас обратил внимание на занавеску. «А там кто?» «Девка», — неохотно сказал Кирилл Кириллыч. «Беременная она, не трожьте». «Беременная? Ну-ка, посмотрим». Платон отдернул занавеску. Лариса сидела на лежанке, нарочито испуганно глядя на чужака. «Ух, и впрямь девка! Да и не такая она у вас и беременная. Я-то думал, рожает уже. Ладно, сиди пока, беременная, потом посмотрим». Это «потом посмотрим» прозвучало зловеще, хотя до сих пор Платон выглядел не особенно угрожающе. Он задернул занавеску обратно, сунул мясо в печку к огню и вернулся на свое место. Внимательно поглядел на Антона и Фрэнсиса, сказал: «Садитесь за стол, знакомиться будем». Знакомство получилось неважное. Гости ели и пили, отпуская шуточки по поводу Фрэнсиса, на которые тот не обращал внимания. Антон и Фрэнсис не притронулись ни к чему, тем более к мясу, а Кирилл Кириллыч выпил пару стаканчиков водки, не закусывая. Наконец Платон хлопнул ладонью по столу, прекращая базары своих людей, и сказал: «Напрасно ты, Кириллыч, со мной так грубо поступил. Сказал бы, что гости, я бы дальше пошел». «Ага», — мрачно ответил лесник, — «пошел бы ты. Другому кому рассказывай». «А что ты не ешь ничего?» — озаботился Платон. «А вы, братцы, чего не едите? Вон мясо берите, консерву». «Чье мясо-то?» — неожиданно для себя спросил Антон. «Мясо-то?» — Платон хохотнул. «Известно, чье мясо. Сладкое». «Что ж вы, сволочи, людей, что ли, жрете?» Поднимаясь из-за стола, прогудел Кирилл Кириллыч. «Как же вы опаскудили так, а?» «Сиди, дед!» — поспешно придавил его к табуретке вскочивший кабан. «Лес кругом. Что, вам жрать нечего, подлюки?» Не обращая внимания, продолжал лесник. «Вон ружья какие! Карабин! Зверя стрелять не можете, что ли?» «Можем, Кириллыч», — весело сказал Платон. «Мы все можем. Только с людьми, знаешь, попроще. А вкус тот же. Не веришь? Попробуй». «Вот как сдохнешь, тогда я тебе, петуху топтанному, нос отъем, чтобы на том свете смеялись», — спокойно ответил Кирилл Кириллыч. «А пока погожу скоромиться». Издевательски добродушная улыбка сползла с лица Платона. «Не хочешь, значит? Кабан!» Кабан с готовностью пригнул голову старика к столу и прижал его щекой к дощатой поверхности. Старенький лесник пытался сопротивляться, но против здоровенного кабана явно не тянул. Антон и Фрэнсис дернулись, но тут же оказались под прицелами ружей. Платон взял охотничий нож, отхватил изрядный шмат от оставшегося мяса и поднес ко рту Кирилла Кирилыча. «Жри!» Старик плотно сомкнул губы, но кабан нажал большим пальцем на челюстную мышцу. Рот открылся, и Платон быстро сунул туда кусок, после чего запечатал рот ладонью. Кирилл Кириллыч задергался, но освободиться не мог. «Жуй, жуй!» — заботливо сказал Платон. «Глотай!» Старик забился пуще прежнего, и кабан все же выпустил его. Упав с табурета, Кирилл Кириллыч откатился в сторону, где его вырвало. Бородатый и владелец сайги заржали, не забывая держать Фрэнсис и Антона под прицелом. «Хозяина накормили», — деловито продолжал Платон. «Подумаем, что дальше делать. Полагаю, братва, этих двоих в расход. Запасы на исходе, а черненького мяса я сроду не пробовал. Интересно, каково на вкус?» Антон почувствовал, как напряглись мышцы на ноге сидящего рядом футболиста. «Нет, нельзя дергаться», — подумал он. «У Ларисы ружье. Глупо погибнуть, всегда успеем. а пока еще есть шанс. «Девку возьмем с собой», — рассуждал Платон. «В дороге пригодится, а коли что, опять же, консерва». «С начинкой», — остроумно добавил Кабан, и все снова заржали. Платон вытер испачканную жиром ладонь об колено Антона, подмигнул ему и встал. Подошел к занавеске, протянул руку. Рассчитанная на медведя и лося вятка с расстояния в метр отшвырнула уголовника на стол, который тут же прокинулся вместе с горячим самоваром. В этот момент Фрэнсис прыгнул, пользуясь тем, что целившийся в него бородач отвлекся на выстрел, брызги и клубы пара. Обычный человек так прыгнуть с места из положения сидя не смог бы, но Фрэнсис Принц Мбеле был отличным форвардом, забившим за сезон в ПСЖ 42 мяча и получившим золотую бутсу. Бородач полетел в угол, успев выстрелить в потолок. Дальше события развивались столь же молниеносно. Антон, не мигая, смотрел на человека с сайгой, у которого в розовом облаке неожиданно исчезло полголовы. Он понял, что это был второй выстрел Ларисы. Только тогда, когда слабо перхавший в углу Кирилла Кириллыч ожил, схватил табурет и обрушил его на голову кабана. Прикинув, что леснику помощь нужнее, чем Фрэнсису, Антон неуклюже завалился на поверженного кабана и принялся месить его кулаками. Больше он ничего не помнил. Очнулся Антон на Ларисе на лежанке. За занавеской была слышна какая-то суета, и он было вскинулся, подумав, что там продолжается бой. Но ткань тут же уползла в сторону, и перед Антоном возник камерунец со стаканом водки. «Выпей», — приказным тоном сказал он, — «тебе нужно». Антон не стал спорить и высосал противную полувыдохшуюся жидкость. Его замутило, но почти сразу стало легче. Сильно болели руки. Он посмотрел на разбитые костяшки, поморщился, попытавшись шевелить пальцами. «Ты два пальца вывихнул», — пояснил Фрэнсис. «Я вправил, я такое умею». Антон поднялся с лежанки, и его слегка повело в сторону. Перед глазами поплыли цветные круги. Он плюхнулся обратно и спросил заплетающимся языком. «Что со мной?» «Во-первых, ты только что выпил стакан водки», — напомнил камерунец. «Во-вторых, ты бил этого кабана, а потом потерял сознание. Мы тебя положили сюда». «А что с остальными?» «Двоих убила Лариса. Остальных? Остальных Кирилла Кириллыч ножом добил». Антона никак не тронули эти слова. К ним в дом пришли людоеды. Людоеды хотели их убить и разделать на мясо, а Ларису забрать с собой. Они убили людоедов. Все правильно, так и надо. «Вы с Ларисой оставайтесь здесь, отдыхайте», продолжал тем временем футболист. «Мы с Кириллом Кирилловичем погрузим мертвецов на санки, у него в сарае есть, и отвезем подальше. Там выбросим, звери растащат. А если их хватится?» Этот Платон запросто мог сказать своим, куда отправился. «Да нет, Кирилл Кириллович говорит, он по жизни одиночка. Вряд ли говорит. А если придут, получат. У нас теперь три ружья и этот карабин, похожий на автомат Калашникова, и еще пистолет. Он у Платона был. Отобьемся. Вам точно помощь не нужна?» Антон попытался снова встать с лежанки, но Фрэнсис с улыбкой толкнул его обратно. «Лежи, лежи, справимся». Антон послушно лег и тут же провалился в сон. Снилась какая-то дрянь, что-то черное и клыкастое, лезущее со всех сторон, и он был рад, когда из-за сна его вытащил голос Ларисы. «Антоша, что ты? Кошмар приснился?» Антон открыл глаза. Лариса сидела рядом с чашкой в руках. «Вот водичка», — ласково сказала она. Антон выпил. «А Фрэнсис с дедом не вернулись еще?» «Вернулись, вернулись. Силки пошли проверять. Кирилл Кириллович расстроился очень. Сам не свой». «В смысле? Почему?» «Платон же заставил его человечину есть. Опоганился я, — говорит, — ребята. Мы его успокоить пытались. Мол, не человечина это никакая, издевался над тобой Платон. А он кусок кожи от мяса показывает, а там татуировка». Лариса помолчала. «Не нравится он мне, как бы не сделал чего с собой». Лариса оказалась права. Кирилл Кириллович захерел, плохо ел, только пил трофейную водку и лежал на своей старенькой кровати, повернувшись лицом к стене. Еще пару раз сходил с Фрэнсисом и Антоном, проверил силки, а потом велел делать это без него. Разговаривал односложно, что-то бормотал себе под нос. Короче, это сделался совсем не тот Кирилл Кириллович, что встретил их в этом домике в конце августа. Закончилось все просто. Ночью они проснулись от близкого выстрела. Старичок-лесник сидел на крылечке. Разувшись, он приставил ствол своего любимого ИЖ-12 к подбородку и пальцем ноги нажал на курок. «Как профессор?» — уныло сказала Лариса. «Профессор почище кончил», — брякнул зачем-то Антон и прикусил язык. На столе они обнаружили записку, придавленную пепельницей. «Не могу я так больше жить, ребята. И без того мало оставалось, так зачем мучиться? Вы обитайте здесь спокойно, пользуйтесь, чему умел. Я вас чуток научил, остальное сами сообразите, не дураки. Лариске удачно разродиться, а по весне не забудьте огородом заняться, как я говорил». И все, никакой подписи, ничего. «Хороший был старичок», — сказала Лариса и заплакала. Фрэнсис крякнул, полез в буфет и достал последнюю бутылку водки, вернее, треть бутылки. Разлил ее по стаканам. Выпили, не чукаясь. Кириллу Кирилловичу решили пока положить сарайчики. Могилу до весны никак не вырыть, оставлять его в снегу, как бандитов Платона, было делом подлым. Поэтому тело аккуратно завернули в старый ковер, обмотали веревкой и уложили на поленницу. После этого в сарайчик попусту старались не заходить. Искать Платона так никто и не заявился, однако трофейный арсенал и Кирилл Кирилловичев ИЖ всегда лежали наготове. Уходили в лес теперь только по одному, чтобы не оставлять Ларису. Теоретически хватило бы и имеющихся припасов, заготовленных еще при леснике, но просто так сидеть в домике было скучно. Развлекались историями из жизни. Антон рассказывал всякие цирковые, театральные и корпоративные хохмы, Лариса ментовские, а Фрэнсис – футбольные и африканские. Еще у покойного Кирилла Кирилловича был книжный шкафчик с небольшой библиотечкой, собрание сочинений Симонова, Шолохова и Шукшина, неожиданный Джеральд Даррелл, куча детективов в мягких обложках, натасканных, видимо, всевозможными гостями-охотниками. Странно, но мыши книги не сожрали, наверное, потому что вокруг лес, и им хватало пищи более вкусной, чем старая бумага. Зима дошла до макушки, встретили Новый год. Праздник был весьма приблизительный. Даже по дням ориентировались на глазок, прикинув, что очнулись где-то в середине августа. А уж по часам и подавно. Однако придумали себе некую условную полночь. Собрали праздничный стол, жареный глухарь с картофельным пюре, соленая черемша, салат из морковки с капустой, уха из карасей, заранее намороженных в запас, брусничный морс, ягодное вино, поставленное еще Кириллом Кирилловичем. Антон изобразил кремлевские куранты, все чокнулись, выпили. Лариса потрясла головой. Пузырчатое вино ударило в нос и спросила: «А мне пить-то можно вообще?» «Можно, можно», — успокоил Антон. «Это же экологически чистое, домашнее. Да и спирта там градусов 10 максимум. Ты давай, закусывай». И протянул девушке глухариную ногу. Когда от птицы остались кости, а двухлитровая банка с вином опустела, Лариса пригорюнилась. Фрэнсис и Антон переглянулись. «Что-то не так?» — осторожно спросил Антон. «Да нет, все так. Спасибо за праздник». «Это тебе спасибо. Готовил-то кто?» «С нас только глухарь причитался. Я просто вспомнил, как встречала прошлый Новый год. Дома, с родителями, шампанское, президент в телевизоре поздравляет, Киркоров, Галкин. Вроде противно, даже оскомину набило за столько лет. А теперь вот скучаю». «О, кстати», — попытался Антон развеять собирающийся над столом грусть. «Интересно, как они все там? Ну вот Галкин, Киркоров. Прикинь, Галкин в своем замке проснулся. У него же замок где-то в Подмосковье. В газетах писали. Пугачева с ним, челядь всякая. Вот кому обидно, поди. Они же теперь никто. Телевизора нет, зрителей нет. Концертные залы обвалились. Зато президент, мне кажется, что-то должен делать», предположила Лариса. «У них ведь есть различные системы связи, жизнеобеспечения для таких случаев. В Кремле, в Министерстве обороны. Мне отец рассказывал». «А кто он у тебя?» спросил Фрэнсис, тщательно обсасывая соленый стебель черемши. «Генерал-майор». Антон хмыкнул. До этого разговор о родителях у них почему-то не заходил. Кроме его давней беседы с Фрэнсисом про братьев-сестер. «Армейский?» «Да, только он был в Иркутске, когда все произошло. Точнее, не с мамой. А я осталась здесь после того, как папу перевели. Хотела идти своим путем, поэтому и в полицию полезла. Папа с мамой хотели, чтобы я пошла на юридический. Я и решила, начну с самых низов. Романтика, блин. А если бы поехала с ними?» Лариса, не договорив, махнула рукой и замолчала. Взяла банку из-под вина, заглянула внутрь, вылила в свой стакан оставшиеся граммов 50. «Ты про беременность?» — понял девушку Фрэнсис. «Боишься, что мы не сможем тебе помочь?» «Конечно, про беременность». Лариса одним глотком выпила вино. «А помочь сможете? Рожать-то я не боюсь. У нас в полиции были специальные курсы, я вас научу, что делать». «Черт!» — вскрикнул Антон, подскакивая на табуретке. «Идиоты! Мы с тобой идиоты, брат! Ментов же давно учат роды принимать, и пожарных, как в Америке, а мы с тобой хотели справочник для гинекологов искать». «Что, правда?» — Лариса вытаращилась на Антона и расхохоталась. «Справочник? Где?» «Ну, в ближайшем городке, например», — смущенно сказал Фрэнсис. «Дурачки!» — Лариса тыльной стороной ладони утерла выступившие на глазах слезы. «Хоть бы спросили». «Не догадались», — буркнул Антон. «Ты, кстати, сама от нас скрывала. Вон сколько. Чего сразу не сказала, а?» «Да я и сама дура. Чего ж? Это как зуб больной. Всегда думаешь, зачем к стоматологу идти. Вдруг само пройдет. Так и я. Глупо понимаю, но как-то не решалась сказать. Кстати, насколько я понимаю, в таких вещах остался примерно месяц», — прикинул Фрэнсис. Лариса кивнула. «И что мы станем делать потом? Жить дальше. Разберемся с огородом, как завещал Кирилл Кириллович. Я буду ребенка растить». «А молоко где брать?» — спросил Антон и понял, что в очередной раз сморозил глупость. «Антош, ты совсем дикий какой-то», — с улыбкой ответила Лариса. «Ну не на молочной же кухне». «Я просто вспомнил, как двоюродный брат для дочки все время на эту кухню бегал», — принялся оправдываться Антон. «Но у его жены вроде молока не было. Слушай, а потом как? Ну, через год или там два. Нельзя же ребенка постоянно грудью кормить. Он творог всякий ест, кашу или чего там. Через год или два посмотрим. Коровы же не вымерли. Еще всякие олени есть, козы. Что-нибудь придумаем». «Между прочим, я умею доить козу», — с гордостью произнес Фрэнсис. «В Париже научили?» — съехидничал Антон. «Нет, бабушка в деревне, в Камеруне. А ты вот не умеешь, бледнолицый». Антон в шутку набросился на Фрэнсиса и повалил его на лежанку. Некоторое время они боролись. Победил, естественно, более развитый физический футболист. Щелкнул на прощание Антона по лбу и отпустил, сказавши: «Это тебе за моих предков, которых вы угоняли в рабство». «Никого мы не угоняли», — обиделся камерунец. — «Я и сейчас пашу, как камерунец. Кто вчера дрова колол, пока ты дрых?» — «Ну тебя», — отмахнулся Антонов. — «Давайте, может, споем, поскольку Киркоров где-то занят, а телевизора у нас нет?» — «Запросто», — сказал камерунец и неожиданно для всех затянул. «Если на празднике с нами встречаются несколько старых друзей, все, что нам дорого, припоминается», — песня звучит веселей. «Ну-ка, товарищи, грянем застольную, выше стакана с вином, выпьем за родину нашу прибольную, выпьем и снова нальем». Антон с Ларисой торопело переглянулись, после чего девушка уверенно подхватила. «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробивался болотами, горло ломая врагу. Встанем, товарищи, выпьем за гвардию, равной ей в мужестве нет. Выпьем за Ленина, выпьем за Сталина, выпьем за знамя побед». С утра в лучших традициях новогодних праздников доедали остатки пиршества и чуточку похмелились вином из другой банки. Мне батя всегда говорил, с утра, если бодун, никогда пива не пей, а выпей лучше 100 граммов водочки, но не больше, поучал Антон Камерунца. А я бы пивка холодного выпил, размечтался Фрэнсис. Помню, в Париже на бульваре Монпарнас есть бар «Ля Марине». Мы с парнями любили туда забрести. В карте напитков там указано 140 марок пива из почти 40 стран. «И что пил?» — с неподдельным интересом спросил Антон. «Лучшее пиво в мире. Светлый, ползенский, проздрой». «Эх!» — Антон вздохнул. «Пиво вроде и варить-то несложно, но поди узнай, как именно». «Все, хватит о грустном. Пошли с дровами, пока Ларка нас ухватом не погнала». «Я как раз собиралась», — угрожающе сказала из-за своей занавески Лариса.